Глава 17. Первая кровь. Утром рутина продолжилась. Все точно так же, как и вчера. Одно радует, что вечером мы доберемся до базы охотников и заночуем там по-человечески. Может, и поужинаем разнообразнее. Кулеш этот уже в горло не лезет. Помыться и постираться давно пора. Потом переход до Астра. Я, наконец, увижу первый настоящий город в своей новой жизни. Есть к чему готовиться и волноваться, прям как юная девица, впервые собирающаяся на бал. Еще интересует, как пройдет прощание в самой гильдии, хоть я и прославил ее в веках. В дальнем поселении старшие назвали меня героем. Вот что думает обо мне Альс с Кронком на самом деле, я не знаю. Как по добыче рассчитаются, тоже вопрос. Хотя в гильдии все это делается по-честному, однако все же червячок сомнений имеется. Главное, насколько хватит заработанных денег для жизни в городе. Второе, как мне легализоваться после того, как закончатся отношения с гильдией. Предложить гильдии мне совсем нечего, кроме того, что я знаю о храме. Но, судя по названию, проклятые маги здесь вряд ли обрадуются тому, что я имею какое-то отношение к магии или к космическим технологиям, что, в принципе, при местном уровне развития одно и то же. Отвечать придется одинаково. Поэтому молчим, пыхтим, работаем за двоих, больше косяков не допускаем. Такие благообразные мысли крутились в моей голове часа три, почти до первого привала. Наш караван втягивается на очередную опушку, теперь уже большого лиственного леса. Мы находимся в пути три часа, желудок напоминает, что пора и позавтракать. Груз за спиной уже утомил плечи, копье оттянуло руки. Фляги для воды у меня с собой нет, не купил еще этот нужный девайс. Поэтому я подскочил к подводе, на которой стоит бочонок с ключевой водой, и, повернув краник на ходу, наполнил чашку. Закрыл обратно, быстро отскочил в сторону и замер на месте, дожидаясь, когда пройдут охотники, которых я обогнал, чтобы занять свое место позади последней лошадки. Я иду предпоследним, вместе с Кроссом. Последнее время я как-то ощутился в одиночестве. То ли в легком бойкоте со стороны молодежи, то ли старшие указали лично меня не трогать, поэтому все от меня отодвинулись подальше. Даже словоохотливый Кросс теперь помалкивает, может, обиделся за мой недвусмысленный ответ о Ланке, что любопытные Варваре на базаре нос оторвали, можно провести такую аналогию. Поэтому я ни с кем не общаюсь, да и переход в охране каравана требует полного молчания и постоянных поисков опасностей в пути. И вот, стоя спиной к лесу, до которого через поросль кустарника всего метров 10, не спеша потягивая воду из чашки, я вдруг реально ощутил враждебный взгляд. Буквально ощутил его между лопаток, прямо пышущей ненавистью и злобой, торжествующей яростью и страхом. Ощущение становится все сильнее, прямо нарастает, я резко развернулся и, успев подумать, что могу здорово рассмешить народ напрасной тревогой, бросил чашку в траву, скинул мешки с плеч одним движением, выставил вперед копье и заорал во все горло: «Опасность сзади, справа!» Идя в хвосте каравана, я не вижу, как передвигаются Альс и Кронг, патрулируя местность, но чувство ощущения чужих эмоций меня не подвело. Что-то быстро приближается с этой стороны каравана. Охотники рядом тоже приготовились, да и по всей длине каравана прокатилась волна приготовления к отражению нападения. Послышалась команда Кронка. Идущий рядом Понс недоверчиво посмотрел на меня, скользнул в кустарник и пропал в стене кустов, которые даже не шевельнулись под его телом. «Как это он так крутился в кусты?» — успел подумать я. Слева, укрывшись за подводой, натягивает лук охотник с последней стоянки. Справа двое носильщиков, выставив копья, замерли в ожидании, напряженно глядя в сторону леса. Где-то в глубине леса, именно там, куда направился Понс, раздался крик полной боли и прорычал яростный охотник. Соседи тоже закричали «Берегись!» и чаще вылетела стая дротиков, сверкнув наконечниками на свету ареала. Мне показалось, что они все летят в меня. Я приготовился резко отпрыгнуть, но дротики с большим недолетом справа и слева вонзились в землю и замерли. Черт, да их в полете и не видно почти. Куда прыгать, непонятно. В лесу продолжает кричать Понс, но тут сзади, слева, где находится голова каравана и прямо передо мной, раздался дикий леденящий душу рев, заглушивший голос Понса и крики охотников. «Нападение слева! Нападение спереди!» Время замедлилось. Я увидел, как кусты прямо передо мной затряслись, и на меня выскочил ревущий диким голосом раскрашенный во все лицо страшный мужик, замахивающийся огромной сучковатой дубиной для удара. Адреналин ударил по вискам, сердце забилось в груди, желая выскочить, и я сам дико завыл, доворачивая копье и занимая удобную позицию. Качнулся назад, отводя руки, и с коротким шагом кинул руки с копьем в них вперед, метя в солнечное сплетение дикарю. Лезвие сверкнуло на солнце и вошло бегущему под ребра. Я еще толкнул копье вперед, заваливая назад мужика, у которого сразу подогнулись ноги, потом резко дернул его назад, освобождая лезвие. И вовремя! Из-за спины наколотого выскочил такой же страшный вопящий дикарь, метнул в меня что-то, что я не успел разглядеть, но только отклонил корпус, как это жужжащее в воздухе пролетело мимо. Тут же, после глухого удара, по ушам ударил визг лошади сзади. Я сделал ложный выпад в живот, дикарь махнул перехваченной уже обеими руками дубиной и, не попав по копью, развернулся по инерции ко мне левым боком, куда я через секунду расчетливо нанес укол. Дикарь извернулся, пытаясь соскочить с лезвия, метнул в меня по инерции дубину обеими руками. Мне пришлось отбить ее древком копья, выдергивая его из раны. Дикарь схватился за место укола, кровь брызжет через пальцы. Потеряв всякое желание воевать, он начал разворачиваться в сторону леса, но вылетевший из-за его спины из кустов забрызганный кровью понс, не глядя мимоходом, ударил его топориком в затылок и ловко обогнул падающего дикаря, поворачиваясь лицом к лесу. За ним следом выскочил, ревя проклятие, огромный прямо квадратный дикарь с настоящим мечом. Он очень ловко закрутил оружием, вообще не глядя по сторонам, кинулся к понсу. Сердце мое опять замерло. Дикарь этот настоящий воин, в два раза крупнее понса. Он двигается мягкой, стелющейся походкой, окружая себя сверкающей сталью. Понс отступил к другому охотнику, добивающему кого-то в кустах сильными ударами копья. Тот откликнулся на возглас, начиная разворачивать копье в сторону нападавшего мечника. Я мельком глянул налево. Там прямо с подводы лучник быстро выпускает стрелу куда-то в направлении головы каравана. Потом перед собой никого не видно. Теперь направо, там понс с носильщиком медленно ступает вдоль опушки. Следующего носильщика не видно за ними. Наши не могут остановить дикаря с мечом. Он мастерски двигается и отбивает удары копья, пытаясь отрубить наконечник. Понс с топориком и длинным кинжалом держится рядом, не рискуя влезать в схватку, только прикрывает копейщика со стороны леса. Сзади голоса защищавшихся охотников начали удаляться вглубь опушки. Лошадка лежит на боку, но вроде живая. Опасности сзади нет, гильдейские перешли к преследованию в лесу, значит, там уже отбились. Со стороны головы каравана я услышал команды, которые отдает Альс, тоже все нормально там, только у нас ситуация остается напряженной. Умелый дикарь также продавливает понса с копейщиком, ученик уже успел потерять топорик, и кисть у него окрасилась кровью. Я нагнулся за дубиной, валяющейся под ногами, подхватил ее и побежал к широкой спине наступавшего дикаря, до него теперь 15 метров. Через несколько шагов, пробежав половину расстояния, я увидел, как дикарь оглянулся на меня, я сразу же притормозил. Носильщик ударил копьем, используя хороший момент для атаки. Дикарь отмахнулся мечом, отвернулся на мгновение, и я метнул дубину с 6 метров в спину, обтянутую кольчугой. Я понял, что это кольчуга, когда дубина, перевернувшись один раз в воздухе, ударила дикаря посредине спины. Честно говоря, я боюсь подходить близко к этому умельцу даже с копьем. Чувствую себя как новичок против мастера спорта на ринге в своем первом бою. И дубина показалась мне самым удачным и безопасным вариантом, чтобы помочь парням. Безопасным, конечно, для меня. Весит оно 6 кило, поэтому просто повалило мечника на колени силой удара. Я смог бросить ее очень сильно, как будто всю жизнь тренировался это делать. Копейщик решил рискнуть и прыгнул на дикаря, но тот, даже стоя на коленях, сумел отмахнуться. Парень сразу отскочил с обрубленным концом копья. Понс мгновенно кинул кинжал, метя в голову, но и тут крутой мечник не оплошал, подставил предплечье, кинжал отлетел от кольчуги, а дикарь не сдержал стон боли. Парни остались уже почти безоружными, только Понс не зря называется учеником охотника. Он одним движением выдернул нож, висевший на поясе товарища, мгновенно метнул его в голову все еще сидевшего на коленях мечника. Тот успел наклониться, нож распорол ему верх скальпа вместо лица, кровь залила лицо и глаза мечника. Пока он пытался протереть их рукой, наконечник моего копья вонзился ему выше кольчуги в шею и вошел на всю длину. Продолжая давить, я завалил мечника на землю и прижал к ней изо всех сил. Понс также быстро подлетел к распластанному дикарю, нагнулся, придавил стопой руку, вырвал меч из нее и побежал в самый конец каравана. Видно, здесь уже все кончено. Второй охотник поднял кинжал Понса и бросился за ним. Я же, не выпуская копья, огляделся и увидел, что лучник, стоя на подводе с наложенной стрелой, уже никуда не стреляет. Мимо него проскальзывает Альс с копьем и топориком в руках. Меня отпустило, настолько я верю в крутость и умение старшего мастера. Если он с нами, то мы не можем проиграть. «Живые есть?» — бросил Альс. Я показал на того дикаря, которого ударил Понс по затылку. «Может, этот?» Альс подскочил, глянул на валяющегося дикаря, нагнулся, что-то высмотрел и шагнул ко мне. «Присмотри за ним». Потом он выдернул копье из шеи мечника и, вернув мне, перевернул того. Вгляделся и уже с удивлением посмотрел на меня. «Да ты настоящий счастливчик!» — пробормотал он и двинулся дальше. Альс исчез за кустами, я смог, наконец, перевести дыхание. Руки начал ощутимо потрясывать, в ногах тоже появилась слабость. Да что там, меня и подташнивать начало. Захотелось упасть в траву и долго лежать, глядя в безоблачное небо. Куда я попал? Почему не в будущее, где все ходят в белом и нет насилия? Где не надо в пропотевшей одежде идти несчастные 130 километров трое суток, да еще с тяжелым мешком на плечах? Где нет вонючих дикарей-людоедов с дубинами и топорами, мечтающих закусить тобой после долгого вращения на вертеле, чтобы ты стал более мягким, где-то в глубине себя? Мысли страдания пролетели в моей голове, а сам я уже подошел к оглушенному дикарю. Первым делом, стараясь не дышать, вытащил нож из его ножен на поясе, отметив его неплохое качество. Подумав, снял и пояс, мало ли что там припрятано. Стянул поясом ему руки за спиной тщательно и крепко. Дикарь не двигается, но еще дышит. Весь затылок у него в крови и бок тоже, там, где попало мое копье. Да и весь он перемазан кровью. Я не смог побороть чувство брезгливости и не стал продолжать обыск. Просто доволок за шиворот, да едва видимой дороги из мелких кустов и положил там. Лошадку парни с другой стороны уже подняли. Я увидел гигантскую наливающуюся кровью гематому на бедре ближе к крупу лошади, там, где попал предмет, брошенный в меня. Лошадка стоит вся дрожа, пока без груза. Один из носильщиков успокаивает ее, взяв за морду и что-то нашептывая. Я, не подходя к ним, поискал в траве на заросшей колее и не сразу, но нашел то, чем в меня бросили. Это оказался круглый камень, плоский и заостренный по краям, как блин от штанги, диаметром сантиметров в 12. Я первый раз в жизни такое вижу. Такой штукой даже при попадании в тело можно шломить или вывести из строя на пару минут. Болевой шок гарантирован. «Как раз для меня вместо ближнего боя», — подумал я и убрал диск в сумму за спиной. «Смогу сильно метнуть, только потренироваться нужно». Показались Альс с Понсом. Они быстро прошли мимо, остановившись сделать распоряжение переместиться назад, чтобы там мы вместе с Кроссом осторожно обыскали лес, не уходя далеко, стащили к дороге всех крыс и все, что будет найдено при них. «Шесть мастеров и охотников пойдут в погоню за ушедшими нелюдями. На нас остается охрана каравана, сбор трупов и всего остального. На нас лично лес напротив задней части каравана справа». Они бесцеремонно подхватили полумертвого крыса за локти и потащили его в голову обоза. Понс все так же держит в одной руке меч, поэтому ему пришлось сунуть его под мышку раненой руки, чтобы здоровой ухватить крыса. По фэнтези-романам я помню, что любой меч в те времена является огромной ценностью. Может стоить чуть ли не как часть нашего обоза, но, может, и не любой. Черт возьми, мы отбились. Я первый раз в жизни участвовал в смертельном бою, убил одного и ранил еще одного крыса. Нет, мечника тоже убил я лично. Парням не светило с ним разобраться без моей помощи. Я первым почувствовал опасность и поднял тревогу. Обошел всех супер-пупер-охотников и мастеров со старшими мастерами. Дротики из-за этого не докинули, с нашей стороны точно. Понс заставил их бросать раньше, чем крысы подойдут на расстояние прицельного броска. Да, Понс, считай, меня спас. Сильно разбавил крыс в лесу и заставил самого опасного из них гнаться за собой. Как представлю, что такая машина смерти на меня выскакивает, да еще парочка с боков лезет, так сразу дурно становится. Так и представляю, как голова отлетает с плеч. Дойдем до города, хрен за ворота, когда выйду. Сосед-носильщик смог все-таки создать мечнику оппозицию своим копьем. Вот им и стану учиться работать. Да еще что-то для ближнего боя придется придумать. Но это на крайний случай. А до такого исхода лучше не доводить. Найду работу в городе и по ночам не стану там гулять. Такие мысли летают в моей голове, пока я иду в конец каравана к Кроссу. Его нашел живым и здоровым, только сильно бледным. Он придерживает рукой грудь, болезненно морщится и совсем не работоспособен. Около него валяются два трупа, не такие огромные, как выскакивали на меня. Когда я обратил на это внимание, Кросс подтвердил. «Да, это местные крысы, не опасные даже для носильщика. Но вот твари выскочили одновременно из кустов и бросили какие-то каменные диски тоже вместе. От одного я увернулся, а второй прилетел в грудь. Еле устоял на ногах после удара. Будь бросавший посильнее, то все, конец бы точно пришел. А так, по горячке не прочувствовал, отбился и потом заколол обоих. Теперь жалею, стоило бросавшего оставить с проколотыми коленями, потом долго можно веселиться над ним». В гильдии такое приветствуется. Умение не дать быстро умереть врагу, даже если узнавать больше нечего, — поделился Кросс, быстро вернувшись к своей обычной разговорчивости. Только те охотники станут во главе гильдии, кто запытал лично не одну крысу или любого врага Астера и готов делать это снова и снова, — повторил он как молитву. Я во время битвы тоже чувствовал силы для пыток, наверное, от пережитого страха за свое нежное, современное тело, такое непривычное к боли. Принялись мы с Кроссом за выполнение поставленного задания — искать по лесу трупы и любое барахло. Я таскаю, Селена хватает, Крис охраняет и присматривает, чтобы ценное не выпало из трупов. Но нашлись всего двое, те самые, кого Понс приголубил, убив ударами топорика по голове. Эти — низкоуровневые по сравнению с северными крысами. Это получается, что нашу сторону атаковали 5 местных крыс и 3 северных. Один вообще серьезный, с мечом. Еще наш лучник мог кого пострелять. Все тела уложили вдоль дороги и, дотащив до моего покойника, старательно обыскали. У мечника на поясе нашли немалый кошель с серебром и золотом. Еще странную штуку в нем, похожую на овальный камень здоровья с торца, но очень легкий. «Это скош, точно тебе говорю», — авторитетно заявил Кросс и сразу повеселел. «Очень нужная находка. Теперь у охотников будет 2 таких камня, что очень облегчит жизнь гильдии». «Ты не спеши», — ответил я, рассматривая первое в моей жизни изделие проклятых магов. «Если у него есть, значит, есть еще у кого-то из крыс. Может, и найдем. А судя по золоту, это и есть главный в банде. То есть основной удар наносился с нашей стороны. И мы реально молодцы, если отбились без потерь». «У Понса один палец срублен», — заметил Кросс. «Теперь он не сдаст на охотника». «Может, и сдаст. Таких крутых бойцов не может быть много». Заметил я, переворачивая мечника. «Да и кольчуга у него богатая, и цепь на шее дорогая, а руки с мозолями на ладонях, как у мастера», — заметил Кросс. Я не согласился. Будь он мастером, раскатал бы нас троих сходу, не заметив. Мечом крутил, даже не видно лезвия было. Только все же это не главное. Носильщик с копьем вполне нормально ему противостоял. И меня сзади прозевал с ударом, — добавил я в конце. «Ты его убил?» — не поверил Кросс. Глаза у него стали совсем круглыми. «Не один, конечно», — ответил я. «Понс и наш с копьем его отвлекли. Понс и кровь ему пустил. Но убил именно я, сзади шею пробил копьем». Кросс потрясенно помолчал, однако потом нашелся, как всегда, что сказать. «Ты чертовски счастливый новичок. Боги любят тебя, это точно».